Что бы на Земле ни происходило, она несется в пространстве вперед к своей огненной цели, так и дух человека идет к этой же цели, что бы ни происходило в его оболочках, которыми он облачен. Они временны, дух вечен, и все происходящее в них ограничено сроком. Зная это, спокойно пройдем через бури, затишье, ненастья и тьму, эти знаки земного пути в беспредельность.